«Кто это?» — с любопытством спросил Джемми. «Я не могу сказать. Я обещал не упоминать о нашем разговоре. Он посоветовал мне. Это видная личность? Чиновник?» «Да. Крупная шишка в Скотленд-Ярде». Джимми свистнул, Рекс торопливо продолжал. «Я посоветовался бы с тобой, но я при таких обстоятельствах встретил этого человека, и он неохотно распространялся о Кьюпи. Он тоже боится его». «Кто это?» — настаивал Джимми. Но Рекс молчал. «Это 10-е письмо с тех пор, как объявлена первая помолвка, не так ли? Кьюпи умен, но он не всемогущ. Знает Дора о письмах?» «Да. Она того же мнения, что и ты. Но иногда и ее охватывает страх, и мне это больно. Джимми, неужели полиция не может найти этого негодяя?» Джимми помолчал, потом сказал: «Дорого я дал бы, чтобы узнать, кто из крупных чинов полиции мог посоветовать тебе отнестись серьезно к Кьюпи». Глава вторая. В комнате 375 в Скотленд-Ярде было очередное еженедельное заседание Великой Тройки. Как всегда, Билл Диккер председательствовал, а Джимми Сеппинг был секретарем. Миллер, мрачный, неразговорчивый человек, был третьим. Обсуждались дела, возникшие и законченные за неделю, читались рапорты агентов. «Как и гринвичское дело закончено?» — спросил Миллер. «Да, работа Гарри Фельда. Между прочим, Джимми, заметь себе агента, который подал рапорт об этом деле. Представьте его к повышению. Его рапорт образцовый. Да и сам агент — дельный парень». Миллер встал и потянулся. «Кажется, это все, начальник?» — спросил он. «Кстати, мы накрыли ту фабрику американских банкнот. Но вы это уже верно знаете из моего рапорта». Билл Диккер кивнул. «Надеюсь, что мы изловим и всю шайку. Когда Тони Фраскати улизнул с сотни тысяч фунтов, это не прибавило нам славы. Я думаю, что кто-то из крупных наших агентов за взятку дал ему возможность скрыться». Слова эти он произнес, не обращаясь к кому-либо. Но мрачное лицо Миллера вспыхнуло, и он угрюмо сказал: «Мне было поручено это дело, сэр. Если кто-либо из Великой Тройки обращался к другим членам ее со словом «сэр», то надвигалась буря. Мы употребили все усилия, и я сам был в Дувре, следил за отъезжающими». «Конечно», — с улыбкой перебил его Диккер. «Это могло случиться с каждым из нас. Тони сумел подкупить одного из наших людей. Это не наша вина, Джо. Это было 7 лет тому назад, и Тони давно умер». «Я подал тогда в отставку», — начал Миллер снова, но Диккер остановил его жестом. «Забудьте об этом. У нас другое серьезное дело, в котором заинтересованы и вы, Джимми. Найти Кьюпи». «Да, я хотел поговорить об этом деле. Нужно во что бы то ни стало заставить его прекратить свою деятельность. Дело Шалея — второе самоубийство в этом году из-за Кьюпи. И, очевидно, не последнее. Я 43 года служил в полиции и могу сосчитать свои неудачи в поимке преступников по пальцам. Те 4, которых я не поймал, умерли, так что я смело могу сказать, что всегда достигал намеченной цели». И действительно, проницательность и ум Диккера были известны всем, и даже преступники отдавали должное его ловкости. «Но Кьюпи ставит меня в тупик», — продолжал Диккер. «Да и жертвы Кьюпи предпочитают молчать и платить ему крупную дань, чем обращаться к нам. Вот недавно было дело с финансистом. адвокат Лоффорд, Коллетт, посоветовал ему не давать Кьюпи ни гроша. Но финансист предпочел выкупить свои письма к танцовщице за 8 тысяч фунтов. И этим дело кончилось.